Глава 11. Поиски. Молли Хоунс вместе со своими приближенными соклановцами сидела внутри небольшого здания. Они арендовали его общими усилиями за очень большие деньги. Купить же такое здание пока никто не мог себе позволить. Обмен внутриигровой валюты на реальную пока не ввели, и никто не знал, будут ли вообще это делать. Разработчики пока держали это в секрете. Поэтому это и далось им так тяжело. Все, находившиеся внутри, имели хмурый вид. В комнате стояла тишина, так что можно было услышать, как упадет иголка. Люди были напряжены из-за одного – уникальный квест. Один из них случайно выполнил условия для его получения, но задание было невероятно трудно. Где-то на каком-то этаже нужно было найти человека по имени Рики Армаструс. Старый волшебник, который может указать им путь к закрытой пещере. Без его наводки найти ее будет просто невозможно. В этой пещере, судя по заданию, стоит кувшин, который некогда принадлежал одному из 9 рыцарей света. Район поиска был настолько огромен, что ничего не оставалось, кроме как сжать кулаки от бессилия. «Так, хватит. В любом случае этот квест уже никто не получит. Уникальные квесты одноразовые, значит, мы будем просто терпеливо искать. Ни к чему тратить время на раздумья. Хамелеон!» Серый кардинал обратилась к игроку, получившему квест. «Ты понял? Повышай уровень». Тут она споткнулась, вспомнив увиденный недавно рейтинг. «Да», — протянул кто-то, поняв, почему их клан-лид замолчала. «Ты вспомнила этого неизвестного, да, кардинал?» «Все верно. Она вспомнила этого загадочного игрока. Когда она увидела, как он проносится через уровни, у нее чуть кружка не выпала из рук. Буквально на ее глазах он получил 3 уровня». «Это кого надо убить, чтобы перепало столько опыта? Это же не шутки какие!» При всем при этом он явно играл в одиночку, так как только его уровни поднимались, подобно какому-то дракону. «Чтоб его!» — не стала опровергать его слова Молли. «Кто-нибудь может мне объяснить, как это возможно? У меня единственная мысль была только то, что он как-то смог убить монстра гораздо, гораздо выше себя по уровню». Сосредоточенные лица были ей ответом. Он отрывался ото всех просто на невероятной скорости. 30-й уровень. Алый берсерк имел всего лишь 19-й, а они находились на 15-16-м. Это было беспрецедентно. В общем, я решила. Тот, кто найдет мне этого игрока, получит от меня любую вещь, оружие, книгу навыка самого высшего ранга. Доказательством должно служить видео. Тейнерк, передай это всему клану. Она сделала небольшую паузу, задумавшись, а затем продолжила. «На сегодня все решили, и еще кто-нибудь получал новости о ключе?» «Нет, форум чист, никаких видео и даже комментариев. У нас есть те, кто шерстит форумы на наличие любого упоминания о нем». «Ясно, пускай продолжают. Мы должны быть первыми. На сегодня закончим. Как будет что-то новое, соберемся снова». Все разошлись, осталась лишь Каталия, ее подруга, играющая за разбойника. «Молли, с тобой все в порядке?» Она мило улыбнулась, потрепав подругу по плечу. «Угу». Когда они оставались наедине, она всегда превращалась в простую девушку, за которой не стоял клан, богатые родители и отличные связи. Она оставалась такой благодаря ее подруге детства, которую в реальности звали Катрин. «А почему ты спрашиваешь?» «Ну, мне кажется, ты слишком озабочена этим игроком. Ты хочешь его завербовать?» «Конечно». В ее глазах плескалась решимость. «Я хочу, чтобы он играл за наш клан. Ты же знаешь, как на самом деле важны талантливые игроки. С ним мы сможем обогнать всех. Может, ему просто повезло? Не узнаем, пока не найдем его». «А что ты можешь ему предложить? Думаю, к тому моменту, как мы его найдем, отрыв будет... Даже боюсь представить, какой». «Пока не знаю», —